«Ладно», — сказал он, — «все будет хорошо. Все будет просто замечательно». «Неужели все будет хорошо?» «Все будет замечательно, если сами мы будем хорошими. А правда, что лед в умывальнике тает?» «Правда», — сказал он, — «это нормально, закон природы». На питомнике снова залаял горун. «Погоди», — отстранил Катю Егоров, — «я сейчас вернусь, дело минуты». Катя опустила руки. Вышла на кухню, приподняла тяжелую крышку умывальника. Там оплывала небольшая глыба льда. «Действительно тает», — вслух произнесла Катя. Она вернулась, присела. Егорова не было. Катя завела охрипший патефон. Она вспомнила стихи, которые посвятил ей Леня Мак, штангист и непризнанный гений. «Видно, я тут не совсем кстати. Патефон давно затих, шепчет. Лучше вальса подождем, Катя. Мне его не танцевать легче». На питомнике раздался выстрел. Хриплый собачий лай перешел на виск и затих. Через несколько минут вернулся капитан. Прошел мимо окон. Он нес что-то, завернутое в брезент. Катя боялась поднять глаза. «Ну что?» — усмехнулся Егоров. «Потише стало?» Катя попыталась спросить, что же, куда же теперь? «Это не проблема», — успокоил ее капитан. «Вызову шныря с лопатой». 17 мая 1982 года, Принстон. Как вы знаете, Шаламов считает лагерный опыт полностью негативным. Я немного знал Варлама Тихоновича через Гену Айги. Это был поразительный человек, и все-таки я не согласен. Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе и даже ненависти к тирании. Советская тюрьма — одна из бесчисленных разновидностей тирании. Одна из форм тотального всеобъемлющего насилия. Но есть красота и в лагерной жизни, и черной краской здесь не обойтись. По-моему, одно из ее восхитительных украшений — язык. Законы языкознания к лагерной действительности неприменимы, поскольку лагерная речь не является средством общения, она не функциональна. Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование, и вообще он является целью, а не средством. На человеческое общение тратится самый минимум лагерной речи. Тебя нарядчик вызывает, сам его ищу. Такое ощущение, что зэки экономят на бытовом словесном материале. В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое, художественно-бесцельное. Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности. Лагерный язык затейлив, картинно-живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремезовской школы. Лагерный монолог — увлекательное словесное приключение. Это некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо оратория с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль. Это балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция. Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения, а именно прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того, деньги, положение в обществе, награды и регалии. Хорошо поставленная речь часто бывает единственным оружием лагерного сторожила. Единственным для него рычагом общественного влияния, незыблемым и устойчивым фундаментом его репутации. Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются, скорее наоборот. Вольные достижения забыты, остается слово. Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила. Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве. Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенко. Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную речь подделать невозможно, поскольку главное ее условие — органичность. Разрешите воспроизвести не совсем цензурную запись из моего армейского блокнота. Прислали к нам сержанта из Москвы, весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться завзятым вохровцем, он без конца матерился. Раз он прикрикнул на какого-то зэка: «Ты что, ебнулся?» — именно так, поставив ударение. Зэк реагировал основательно: «Гражданин сержант, вы не правы. Можно сказать, ёбнулся, ебанулся и наебнулся, а ебнулся — такого слова в русском литературном языке уж, извините, нет». Сержант получил урок русского языка. Фраер, притворяющийся вором, смешное и неприличное зрелище. О таких говорят: дешевка подзаконника канает.

но медсестра тоже ушла. Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик подал ему шинель. Капитан протянул ему рубль. Старик уважительно приподнял брови. Медсестра в регистратуре напевала «Подари мне лунный камень, талисман моей любви». Она показалась Егорову некрасивой. «Вроде бы моей жене получше», — сказал капитан. «Она заснула». Помолчал и добавил: «Все же знающие люди евреи. Может, зря их давили веками. Году в 60-м к нам прислали одного. Все говорили: еврей, еврей. Оказался пьющим человеком». Медсестра оборвала пение и недовольно уткнулась в бумаги. Капитан вышел на улицу. Навстречу шли люди в сандалиях, кепках, беретах, пестрых рубашках и темных очках. Они несли хозяйственные сумки и портфели. Женщины в разноцветных блузках казались хорошенькими и похожими на медсестер. Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности и что она, наверное, хмурится во сне. 24 мая 1982 года, Нью-Йорк. Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто вроде коммунистической партии, секция внутреннего порядка. В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки. В зоне есть школа, есть понятие карьеры, успеха. Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений. Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными. Хотя родственники есть далеко не у всех, а на особом режиме тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем. Жены нашли себе других поклонников, дети настроены против своих отцов. Друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире. Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними чрезвычайно. Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас Бог смеяться над этими письмами. Их читают вслух, незначительные детали преподносятся как форменные сенсации. Например, жена сообщает: «Ленька такой настойчивый, кол по химии схватил». Счастливый отец прерывает чтение: «Ишь ты, кол по химии». Его физиономия растягивается в довольной улыбке, и весь барак уважительно повторяет: «Кол по химии, это тебе не хрен собачий».